Перед тем, как скрыться среди домов городка, я 4 раза выстрелил. Каждая пуля вошла в лошадиную голову. Животных было очень жаль, но если оставлю их братьям, то не смогу от них оторваться. Парочка ковбоев очень быстро меня нагонит и доделает то, что не смогли в банке. А так все шансы спастись на моей стороне. Генри и Эдвард ни за что не бросят мешки с золотом и серебром, а с таким грузом меня им даже раненого не догнать. Глава 8. Где-то через пару километров я остановился и занялся своими ранами. К этому моменту на меня навалилась слабость с легкой тошнотой. Боль принялась терзать мой организм, как голодная овчарка кусок парного мяса. С рукой все было более-менее нормально. Свинцовая тупая пуля пробила ладонь рядом с большим пальцем, не задев кости. Просто идеальное ранение. Я полил дырку живчиком, хлебнул сам, после чего перевязал ее холщовыми полосками. Еще в городке на том берегу сделал себе бинты. Сейчас они пригодились. А вот со спиной было все плохо. Пуля осталась в теле, пробив лопатку. Легкие не пострадали, иначе бы давно уже харкал кровью. Но сильно легче от этого не было. С трудом дотянулся до раны на спине, как смог обработал живчиком, наложил тампон и перетянул бинтом. В конце всех процедур опять напился эликсира, опустошив всю флягу. Этот момент использовал как легальный повод еще ненадолго задержаться на одном месте. Пока растворял и фильтровал настой, считай, что отдыхал. В таком состоянии возвращаться к переправе не было и речи. Лучшее – это вернуться в городок и там перевести дух в течение нескольких дней. Но там сейчас братья и черт их знает, переродились они или нет. И тогда я просто пошел вдоль линии, пролегающей между городом и переправой, начинающейся на берегу реки. Может, мне повезет и встречу кого-то сердобольного, или свежаков из числа переселенцев, или иммунных не из муров. Когда на землю опустилась ночная темнота, самочувствие серьезно ухудшилось. Раны дергало, боль от них расходилась по всему телу. Особенно страдал от дыры в спине. Казалось, что ощущаю, как шевелится внутри пуля, как она трется по воспаленной плоти, отравляя свинцом оголенные мышцы и нервы. Живчик уже не помогал. Я хлебал его, будто воду. Не заметил, как закончилась фляга со свежим настоем. С наступлением темноты я продолжил идти. Чувствовал, что если остановлюсь и лягу, то потом могу и не встать, а бессознательного меня кто угодно может сожрать. Когда ощутил признаки спорового голодания, то закинул в рот споран и принялся его рассасывать. Через час выплюнул то, что от него осталось. Твердое месиво, словно состоящее из толстых остинок, как в плодах шиповника и елочной хвои. Такой остаток – яд. Небольшую остановку сделал только на рассвете, чтобы поесть и сменить повязки. Рана на руке уже принялась заживать, а вот со спиной была беда. Тампон, которым я затыкал дыру от пули, был весь покрыт вонючим гноем. Сама рана затерялась в опухшей плоти. Спину мне растарабанило «будь здоров». Потом напал дикий приступ кашля, который не проходил несколько минут и в конце превратился в тошноту. Все, что съел 10 минутами ранее, оказалось в траве под ногами. Хочу сказать, что страшно мне не было, хотя уже знал, что мне не выкарабкаться без посторонней помощи. Не было и апатии. Имелась обида, что ли, на то, что я так и не смог по-настоящему использовать свою сверхспособность. «Ничего, прорвемся», — подбодрил я сам себя, вытер рот рукавом и поплелся дальше. В середине дня показалось, что стало легче. Перестал заплетаться в ногах, зрение улучшилось, чуть легче стало дышать. Боль в руке уже не так терзала, а в спине вместо нее появилось ощущение некоего неудобства. Будто что-то прицепилось к голой коже и трется об одежду. В противовес улучшению самочувствия возникла сильнейшая, просто одуряющая жажда. Я выхлебал все свои запасы воды, живчик и дальше шел, мечтая наткнуться на ручей, речку или даже обычную лужу. Чтобы хоть как-то с ней бороться, я достал свинцовую пулю и положил ее в рот. Благодаря этому появилась слюна, которая слегка притупила жажду. Через какое-то время появилась мысль развернуться и пойти обратно в город. Если мне повезет, то смогу найти там колодец, из которого вода не ушла при переносе. Или отыскать, например, пиво в бутылках или бочонках, которое тоже поможет промочить горло. Но в этот момент вдалеке замаячили какие-то постройки. До них было больше 10 километров. Вид человеческих следов вдалеке придал мне заряд сил. В надежде найти там воду я ускорил шаг. Через час с небольшим к прежней картинке добавились новые штрихи. Во-первых, из трубы, возвышающейся над навесом у крупного дома, тянулся дымок. Во-вторых, за 3 постройками обнаружился крупный загон, по которому неспешно ходили пестрые коровы. В-третьих, недалеко от дома торчал шалашик крыши колодезного сруба и огромный рычаг журавля. Когда до фермы оставалось метров 300, из дома вышла женская фигура с длиннющим ружьем в руках. Приближаясь к ней, я держал руки на виду, демонстрируя дружелюбие. Если это свежая перенесенная, то ожидать от нее можно чего угодно. «Мэм, я просто путешественник», — крикнул я, сократив расстояние до сотни метров. «Я не причиню вам вреда. Наоборот, хочу попросить у вас помощи», — сказал и продолжил шагать к ней. Метров за 30, все так же находясь под прицелом вирджинской винтовки, я остановился и аккуратно скинул на землю свое добро, включая ремень с револьверами и ножом. Затем отошел на несколько метров. «Мэм, позвольте хотя бы напиться», — вновь обратился я к ней. «Проходи в дом», — неожиданно сказала она. Голос у нее оказался ясным и звонким, как у 20-летней девушки, тренирующейся в пении. При этом внешне она выглядела лет на 40, плюс-минус. «Да, мэм». Внутри была традиционная аскетическая обстановка для местного времени и географии. Осматриваясь, я не заметил ни одной мужской вещи, только платья, юбки, платки, шляпки и обувь, которые могла носить лишь женщина. «Садись», — произнесла она и указала на большой стол, возле которого стояла лавка и два крупных табурета. «Что с тобой случилось?» Винтовку она поставила у двери, ничуть меня не опасаясь, подошла к столу и опустилась на один из табуретов по другую сторону столешницы. «Подстрелили, мэм», — ответили зломно предобрейшие, криво усмехнулся я. Откуда-то из памяти всплыла киношная фраза и сама собой оказалась на языке, но собеседница меня поняла. «Кто? Муры? Муры?» — переспросил я. «Так вы, я не новичок», — подтвердила она. «Уже давно живу в этом забытом Девой Марии месте. Меня зовут Эльза Краммер. Обращайся ко мне по имени. Это твое, мэм, не нужно». «Хорошо, Эльза», — покладисто кивнул я. «Можно попить? Умираю от жажды». Она молча встала, дошла до самого темного угла. Там в тени прятался среднего размера бочонок с крышкой. Поверх нее стоял оловянный корец. Зачерпнув им воды, она вернулась с ним к столу. «Благодарю. Воды в емкости было больше литра, но я выпил ее всю залпом». «Так кто тебя подстрелил?» — повторила она свой вопрос, когда я поставил пустой ковш на стол. «Новички, вчера днем. Хотел им помочь, довести до какого-нибудь безопасного места, но как назло на пути попался старый и пустой городок, а там банк с мешками, полными долларов. Я пытался объяснить, что все это серебро с золотом тут ничего не стоят, но лишь зря сотрясал воздух. В итоге получил две пули в качестве благодарности за живчик». «Слишком сильно упорствовал в своих объяснениях», — с уверенностью заявила Эльза. «Они решили, что ты их так отговариваешь, чтобы потом самому вернуться в банк и забрать деньги». «Скорее всего», — кивнул я, соглашаясь с ней. Затем спросил: «Эльза, а ты разбираешься в ранах? Мне бы пулю вынуть и немного почистить дырку в спине». «Разбираюсь», — обрадовала она меня ответом. «Если готов, то займусь ей прямо сейчас». В качестве операционного стола мне были предложены две лавки. Я лег на них животом, перед этим раздевшись до пояса. «Терпи», — предупредила она и полезла в рану. Особой боли не было. Может, потому, что с первых секунд так называемой операции я провалился в мутное состояние, когда сознание плавало где-то возле поверхности разума. Мне однажды выдергивали зуб под местным наркозом. Так вот, ощущение, когда копаются во рту, что-то там вырезая, вырывая и зашивая, сильно напоминало текущее. «Пойдешь за солнцем, всегда держи его точно перед собой. Так ты найдешь то, о чем мечтаешь больше всего», — неожиданно сказала Эльза. «Что?» — переспросил я ее. «Что это значит? Я не понимаю». Неожиданно в конце фразы сознание выключилось. Пришел в себя в чистом поле на голой земле. Судя по прохладе и красному горизонту, сейчас закат или рассвет. Нет, все-таки, рассвет. Закат выглядит чуть-чуть иначе и вечером куда жарче, чем сейчас. Еще и роса на траве имеется. Торс опоясывала плотная и профессиональная перевязка из холщовых лент из моего запаса. Такая же закрывала ладонь. Рядом лежали мои вещи. Одна фляга и мех были полны прохладной воды, а вторая фляжка заполнена под горлышко живчиком. Провалы в памяти, галлюцинации, та одинокая женщина на ферме мне почудилась, но я не мог сам себя прооперировать и так ловко перевязать. Да и вода с живчиком откуда-то взялись. Уверен, что все это не мог сделать в беспамятстве. Получается, когда я отключился во время операции, Эльза довела ее до конца, перевязала, после чего вывезла меня подальше от фермы и оставила в чистом поле. Не забыла оставить воду и живчик. То, что на меня мог выйти какой-нибудь зараженный, ерунда. Я от всей души благодарен этой женщине за помощь. Сам бы на ее месте поступил бы так же, наверное. Представляю, как ей было не по себе находиться рядом со здоровенным мужиком, вместе с выздоровлением, а я чувствовал себя отлично с учетом дыры в спине, вернулся аппетит, умял несколько полосок вяленого мяса с сухарем, запил водой, хлебнул живчика. Когда сделал первые шаги, то солнце уже полностью поднялось над горизонтом. Глядя на светило, вспомнились странные слова отшельницы, которые она произнесла за пару секунд до моей отключки. «Хаэм, а что я теряю?» — хмыкнул я, пожал плечами и двинулся точно на солнце. В середине дня на горизонте стали проглядывать не то мелкие горы, не то высокие холмы. Местность тоже понемногу изменялась. Травы стало меньше, каменистых участков больше. Часто попадались участки с растрескавшейся на чешуйке землей. Внезапно я ощутил сильный запах падали. Пахнуло совсем рядом, когда ветерок изменил направление и подул не в спину, а справа. Машинально взглянул в ту сторону, это меня-то и спасло. Один из крупных валунов оказался совсем иным, тварью, оскверненным, элитой. Монстр почти подловил меня, совершив огромный прыжок в момент, когда я был расслаблен и не ожидал нападения. Подвел его ветерок, сообщивший запахом о засаде. Да собственное бедственное состояние, не хуже балерины изогнувшись, я пропустил мимо изуродованную лапу монстра, потом упал на бок, выставив руку, чтобы смягчить падение. Уже на земле, продолжая крутиться, скинул вещи, которые стесняли движение. Остались лишь револьверы в поясных кобурах, но от них так быстро не избавишься. По голенищу вскользь ударило, распарывая отлично выделанную кожу, но я уже успел откатиться далеко в сторону и сориентироваться. Вскочил на ноги и бросился бежать изо всех сил прочь, скрипя зубами от боли в спине. Кажется, я разбередил там рану. Позади раздались громкие шаги и сопение твари, но очень быстро эти звуки стихли. На ходу оглянувшись назад, увидел, что элита остановилась. Увеличив дистанцию между нами до сотни метров, я тоже замер, обернулся и принялся рассматривать то, что является олицетворением самой смерти в этом мире. Это точно была элита. Как мне объяснили мои первые знакомые и учителя в Улье, если видишь нечто очень страшное, отчего у тебя в штанах мокро становится, а ноги подкашиваются, то это и есть элита среди оскверненных. Почти все это я сейчас и ощутил, ну, кроме мокрых штанов, и это даже с учетом того, что тварь была кошмарно изуродована. У нее отсутствовала левая верхняя конечность, на правой отсутствовала кисть и торчала толстенная кость из середины предплечья, на спине и груди огромными лоскутами была содрана шкура, почти все шипы оказались сбиты или вырваны с мясом, из кровоточащей плоти на груди выглядывала пара ребер, а на спине блестела бело-розовая лопатка, нижние лапы также были жутко изуродованы, из них некто еще более могучий, чем наблюдаемая мной тварь, вырвал внушительные куски мяса и обкорнал пальцы на стопах, кажется, еще и раздробил сами ступни. Морда у твари, можно сказать, отсутствовала. Какое-то кровавое месиво, в котором невозможно было ничего разобрать, кроме дыры, которой являлась пасть. Вместо зубов, осколки и пеньки, ни единого целого зуба я не увидел. Ну и рожа же у тебя, блин, Шарапов, сплюнул я. Спасибо тому, кто с тобой так поступил. Надеюсь, что ему так же худо, как тебе. И тут меня осенило. Это же элита, а в элите всегда есть жемчуг. То, о чем я мечтаю уже давно. Неужели Эльза шаманка? Для слов простого человека слишком много совпадений. Солнце, элита с жемчугом, мое желание пробудить свой дар ловкача. Я сотни раз представлял, как убиваю элиту, потрошу споровый мешок и достаю красную жемчужину. Да черт с ней, с красной, мне и черная сойдет. И вот эта мечта уже почти-почти воплотилась в жизнь. Осталось только добить этот искалеченный кусок оскверненного мяса и забрать свое. Я стал обходить тварь по кругу, держа в левой руке револьвер. Зайдя за спину, стал медленно красться. Когда осталось метров 40, замер, навел оружие на затылок, выдохнул и нажал на спуск. И тут же, развернувшись, бросился прочь, чтобы не попасть под ответную атаку, если промахнулся. Опасения оправдались. Как же досадно. Моя пуля прошла мимо спорового мешка, либо не смогла пробить толстую кость, прикрывавшую самую уязвимую точку на телах оскверненных. Эх, мне бы мой мушкет. Его мощная тяжелая пуля нечто револьверной. а уж точность на порядок выше. Я бы с сотни метров засадил точно в нужную точку, но из армейца я мог попасть также не дальше, чем с 20-25 метров, скорее даже меньше, так как стрелял с левой, которой владел чуть хуже, чем правой. Но так близко подходить к элите я не рисковал, пусть даже чудовище на последнем издыхании. Вон как оно шустро бросилось на меня после выстрела. Будь между нами метров на 10 меньше и все, достало бы. Разорвав вновь расстояние до полусотни метров, я поднял револьвер, прицелился и дважды выстрелил по твари. Целился просто в голову, чтобы привлечь внимание элиты к себе и увести ее подальше от сброшенных вещей. Финт удался. Опустошив полностью барабан в одном револьвере, я оттянул элиту на пару сотен метров от своего добра. После этого вновь обошел ее по кругу и добрался до вещей. «Черт!» – выругался я, когда увидел, что винтовка оказалась погнутой, а деревянное ложе и приклад белели щепками. Не то специально, не то случайно сослепу элитник потоптался на моем оружии. К счастью, мешок с припасами уцелел. Подхватил его, забросил за спину и вновь занялся монстром. Чертов элитник оказался неуязвимой скалой. Сначала в тщетной надежде, а потом от злости я высадил в него почти все патроны, что у меня имелись к револьверам, и ни разу так и не получилось зацепить споровый мешок, хотя казалось, что пули влетают прямо в него. Значит, в самом деле броня там не по зубам мягким свинцовым револьверным пулям. Сутки мы гонялись друг за другом по пустоши, пока не приблизились к холмам. Устал я очень сильно, держался на морально-волевых, подпитываясь энергией мечты. Решил, что возьму элиту измором. Ей, в отличие от меня, было еще хуже. Такая туша требовала миллионы калорий, которые взять было неоткуда. За пару дней организм оскверненного существа сожрет сам себя в постоянном движении, без возможности завалиться в одном месте и в полукоматозном состоянии слегка привести себя в порядок. Главное, суметь мне продержаться это время. К сожалению, от усталости, раны в горячке преследования я позабыл о многом, что мне рассказывали про элиту. Например, про изощренный ум этих тварей. Даже переродившиеся из животных превращались в невероятно хитрое и сообразительное существо. А уж бывшие люди и вовсе могли строить многоуровневые планы, работая над собственным выживанием. Когда до меня дошло, что я с элитником поменялся местами, превратившись из охотника в дичь, едва не стало поздно. Монстр подвел меня к одному из холмов, загнав в ловушку. Я оказался приперт к отвесной стене. Спастись можно было только поднявшись по ней. Но когда я стал карабкаться, то услышал скрежет под собой. Посмотрев вниз, ужаснулся от увиденного. Элитник полз по моим следам. Если бы не его увечья, то он бы быстро меня настиг. Хрен тебе, я извернулся и плюнул ему на макушку. Еще посмотрим, кто кого. Метров через 25 карабканья по отвесной круче на пути внезапно попалась трещина. Она выглядела частично отслоившейся щепой, если сравнить каменную стену с деревом. Я ее обошел справа и вновь пополз вверх. Через десяток секунд вновь взглянул вниз. Твою мать, в который раз выругался я вслух. Элитник сократил между нами расстояние. Вместо того, чтобы ползти точно по моим следам, он пополз прямо, прямо по щепке. В следующий миг, оценив диспозицию, я вновь повторил ругательство, но уже другим тоном, задумчиво заинтересованным. Хм, твою ж мать. После чего рванул вверх с еще большей прытью, стараясь разорвать расстояние между собой и тварью. Мне кровь из носа требовалось оказаться наверху намного раньше чудовища. И не для того, чтобы сбежать. У меня появился новый план. С ободранными ладонями и коленями, с отбитым телом, надышавшейся пыли и запорошенными глазами я это сделал. Поднялся по почти отвесной стене, вздымавшейся на высоту не менее полусотни метров. До вершины оставалось еще несколько метров, но это была уже более-менее пологая площадка. При определенной ловкости и координации на ней даже можно было встать на ноги. Правда, при этом требовалось сильно нагнуться вперед, почти касаясь по обезьяне руками земли. Быстро оглядев ее, я обрадованно вздохнул при виде немалого количества крупных камней. Быстро схватив один из них, я вернулся обратно к краю, посмотрел вниз, оценив картинку и скинул свой снаряд на элитника. До него оставалось каких-то 8-10 метров. Еще чуть-чуть и он меня догонит. Точнее, догнал бы. На пути между нами встал кусок скалы весом около 15 килограмм. Он влетел не в голову, куда я целил, а в плечо. Впрочем, по такой туше грех было бы промахнуться, а с ее травмами и на сложной поверхности хватило бы удара и послабее. Тварь сорвалась, Пролетев еще метров 15, элитник, издав громкий треск, врезался спиной и затылком о щепку и влетел в щель между ней и скалой, после чего застрял там, полностью закрыв пространство. После падения тварь не подавала признаков жизни, или мертв, или оглушен. Секунд 5 я боролся с осторожностью и желанием спуститься, чтобы добить свою цель, если та жива. Жадность победила. Глава 9. В тот момент, когда я примерялся, как поудобнее начать спуск, а спускать всегда тяжелее, чем подниматься, рядом раздались чужие шаги. Принадлежали они человеку. Резко поднял голову, я увидел в 10 метрах на краю обрыва надо мной раскрашенное охрой лицо индейца, обвязавшего лоб пестрой оранжевой лентой. В руках у него был потертый винчестер с подствольным магазином на всю длину ствола, до самого среза. Мы смотрели друг на друга несколько мгновений, а затем индейец направил на меня свое оружие и выстрелил. Просто чудо, что я сумел увернуться от пули с такой дистанции и на столь сложной поверхности. «Пахуска!» – заорал он, одновременно хватаясь за рычаг перезарядки. Я же рванул из кобуры револьвер. Вновь мне повезло. У индейца оружие заклинило, а я даже раненой рукой под адреналином успел обнажить армейца, взвести курок, навести ствол на противника и выстрелить. Моя пуля ударила индейца точно в шею, выбив фонтанчик крови. Винчестер выпал из его рук и заскользил по каменистому склону. Дернувшись, я попытался его поймать, но чуть сам не свалился в пропасть. Плюнув, быстро полез вперед на трех костях, в правой держал револьвер и смотрел вперед, чтобы не пропустить новых врагов. Вряд ли этот родственник Чингачгука тут один. Не стал бы он так кричать. Его возглас походил скорее на предупреждающее сообщение для соратников, чем ругательство, вырвавшееся в сердцах из-за промаха. Я оказался прав. На широкой площадке, являющейся вершиной холма, устроили себе лагерь не меньше полудюжины индейцев. Холм походил на женскую туфельку. Одна сторона высокая и крутая, каблук. Именно по ней я карабкался, подгоняемый элитником. Вторая сильно пологая. Угол подъема оказался настолько комфортным, что на холм индейцы поднялись на верхах. Здесь хватало травы с кустарников, которые общипывали лошади краснокожих. Также росли мелкие деревца, под кронами которых устроили себе отдых бойцы вражеского отряда. Стрельба и крик сородича прервали их сиесту, или как там у местных называется отдых в самый жаркий час дня, и взяться за оружие. Стоило мне показаться, как в мою сторону полетели пулю. К счастью, стрелки индейцы оказались теми еще, примерно на уровне имперских штурмовиков из интернетовских мимов. Плюс на краю стояли несколько крупных валунов. Один из них стал моим укрытием. Юркнув за него, я высунул руку с револьвером, направил ствол в нужное направление и дважды спустил курок. Попасть не попаду, но зато напугаю. Слепая стрельба в моем исполнении была хороша только в тире и на полигоне. Здесь я не рассчитывал на удачу. И тем удивительнее для меня стал громкий крик боли одного из индейцев. Неужели я попал? В ответ на мой камень обрушился шквал огня. Пули так и свистели мимо меня, крошили скалу, обдавая мелкими осколками. Одна из пуль так отрикошетила от скального основания холма, что почти задела меня в бок. Выругавшись, я воспользовался паузой в обстреле, вновь высунул руку из-за камня и пальнул один раз в ту сторону, откуда громче всего звучали яростные крики и чаще раздавались выстрелы. Следом рухнул на землю, перехватил револьвер в левую руку, сместился по другую сторону камня и выглянул из-за него. Половины секунды хватило, чтобы оценить ситуацию. Четверо индейцев палили по камню, один скорчился под деревом, зажимая двумя руками левый бок. Между ладоней бурно текла кровь, сообщая, что моя пуля зацепила какой-то крупный сосуд или важный орган. А шестой крался ко мне, прижимая к плечу револьверный карабин Кольта. Вот ему-то и прилетела одна из последних пуль из моего армейца. Его взгляд искал меня выше, а не на уровне земли. Попал ему точно в грудь. На таком расстоянии я четко увидел, как чужая рубашка на левой стороне груди мгновенно покраснела от крови. Враг дернулся назад, уронил карабин, как-то удивленно и с обидой посмотрел на меня, будто говоря «меня-то за что?», а затем упал на землю, как марионетка с обрезанными нитями. Его товарищи разразились гневными, яростными криками. К этому моменту они разрядили свои винтовки и взялись за револьверы. Воздух на вершине холма пропах запахом сгоревшего пороха. Если бы не высота и легкий ветерок, сдувавший дым, то здесь бы все было бы как в тумане. Бах! Я выпустил последнюю пулю из револьвера. Не попал, но напугал. Свинцовый цилиндрик выбил щепот щепок из дерева над головой крупного индейца, стоявшего на одном колене и палившего в меня из тяжеленного капсюльного револьвера, удерживая тот двумя руками. От испуга он упал ничком на землю, превратившись для меня в прекрасную мишень. «Черт!» — ругнулся я про себя, когда повторно надавил на спусковой крючок, но вместо выстрела курок лишь вхолостую щелкнул. Будь в барабане еще бы патрон, то здоровяку тут бы и настал конец. Убрав бесполезный револьвер в кобуру, я достал второй. У меня осталось всего 6 выстрелов, плюс горсть патронов для винчестера-мушкета. Увы, в данный момент они бесполезны. Перезарядившись, индейцы устроили повторный массированный обстрел моего укрытия. В чем суть такой бесцельной траты боеприпасов, я не понимал. Если б еще под шумок кто-то из них подкрался ко мне, ладно. Но после того, как подобная попытка провалилась у обладателя револьверного карабина Кольта, больше никто из выжившей четверки ко мне не лез. Рискуя нарваться на случайную пулю, я несколько раз выглядывал из-за камня то слева, то справа, оценивая обстановку. Враги, в свою очередь, убедившись в меткости моей стрельбы, укрывались за камнями и деревьями. Наша перестрелка превратилась в позиционную стычку. Теперь тут кто кого пересидит. Если дождаться темноты, вернее даже дожить до нее, то можно будет взять реванш. Главное, не подниматься в полный рост, а лучше вообще превратиться в змею. Ведь силуэт на вершине холма превратится в прекрасную мишень на фоне звездного неба. Но финиш наступил намного раньше. Внезапно я услышал, как замолчавшие было индейцы вновь завопили на разные голоса и открыли просто сумасшедшую стрельбу. При этом в их криках было полно страха, а мимо меня не пролетела ни одна пуля. Рискнув, я выглянул из-за валуна. На позициях индейцев творилось черти что. Обстановка у моих противников покатилась ко всем чертям, прямиком в ад. На вершину холма ворвалась крупная группа оскверненных. Командовал ей здоровенный лотерейщик. Большую часть его стаи представляли бегуны. Примечательно, что вожак явно мутировал из белого поселенца, а вот его подручные поголовно происходили из индейцев. На их телах еще сохранились ритуальные узоры, амулеты на руках, шеях и в волосах, а также обрывки одежды. Потеряв ко мне интерес, индейцы направили свое оружие на мутантов. Лотерейщик набросился на здоровяка, которого миновала моя пуля. Получив 3 выстрела в упор, тварь вцепилась в человека. Они вдвоем рухнули на землю и продолжили схватку лежа. Противостоять существу, чью эволюцию в ураганном темпе усилила страшная зараза, превратив в машину смерти, иммунный индейец не смог. Буквально через минуту он страшно заорали, когда клыки лотерейщика сомкнулись на его шее. Еще спустя минуту он затих. Зараженных оказалось намного больше, чем моих недавних врагов. Бегуны и самые быстрые зараженные кастой ниже по 3-4 навалились на них. Те, кому не досталось жертв, обратили свое внимание на лошадей, а парочка, усмотрев меня, бросилась в мою сторону. Их ошибкой стала совокупность голодной ярости и невнимательность. Обежав камень, первый не удержался на ногах из-за инерции, споткнулся и кубарем полетел по склону вниз. Через 3 секунды он рухнул в пропасть. Следующий был куда ловчее, но неровная площадка и с ним сыграла плохую шутку. Когда он замер на месте, ловя равновесие, я быстро наклонился, подхватил камень величиной с кулак и метнул его в противника. Мой снаряд оказался соломинкой, что сломало спину верблюда. Взмахнув руками после мощного удара оружием пролетариата в лицо, бегун упал и покатился по крутому склону, пока не присоединился к своему напарнику. Разобравшись с бегунами, я опять спрятался за камень и принялся наблюдать за смертельной схваткой. Сопротивление оказывали уже только 2 индейцев. При этом на земле лежали 8 или 9 зараженных, включая лотерейщика, несколько из них еще корчились. Но это была агония. Прочие были неподвижны. Лошади оказались облеплены мутантами все кроме одной. Пятнистый жеребец ловко отбивался от тварей, легаясь так, что те отлетали на пару метров после удачного удара копытами. Не забывал он и кусаться. В какой-то момент он порвал веревку, которыми был стреножен, а потом переместился к краю обрыва, оказавшись совсем рядом со мной. С Богом! Мысленно дал я сам себе напутствие и выскочил из укрытия. Бах, бах, бах. Я выстрелил 5 раз из револьвера, свалил намертво 4 монстров и серьезно ранив еще одного. Все они пытались добраться до пятнистого жеребца, но теперь скакун получил долгожданную передышку и мог спасти свою и мою жизнь. Главное, чтобы он не был приучен к одному седоку и не достиг той планки ужаса, когда превалируют лишь инстинкты. Уф, мне повезло. Животное само шагнуло мне навстречу, Как только я выскочил из своего укрытия, подхватив по дороге кольт, я перекинул его ремень через спину на ходу и через пару секунд оказался рядом с жеребцом. Седла на нем не было, но сейчас это обстоятельство было неважно. Уцепившись за короткую гриву, одним прыжком взлетел ему на спину. Спину прострелило острой болью, но это не помешало мне закончить маневр. «Но, родимый, пошел!» — крикнул я и ударил коленями в бока животному. Левой рукой продолжал держаться за гриву, а правой сжимал револьвер. Лошадь рванула вперед, чуть не скинув меня со своей спины. На нашем пути оказался один из зараженных. Он-то и получил последнюю пулю в грудь. После выстрела револьвер удалось сунуть в кобуру каким-то чудом. Не вышло бы с первого раза, бросил ко всем чертям. После чего я схватился двумя руками за гриву и еще раз толкнул коленями скакуна. Впрочем, тому понукание было не нужно. Он и так выжимал из себя все силы. Мы с ним пулей пронеслись по склону. На середине холма едва не столкнулись с десятком низших зараженных, отставших от команды лотерейщика. Или это был самостоятельный отряд, которого также привлекли звуки частой стрельбы. От них мы сумели оторваться, пронесшись в паре метров. В который раз хочу упомянуть чудо, которое помогло мне спастись. А как иначе тут смолчать, когда жеребец на безумной скорости при спуске по склону избежал камней и ям на своем пути. Чудо и только чудо. Глава 10. Жеребец вошел в тот ритм, когда лошадь отдает все силы ради бега, спасаясь от смерти, в итоге убивает сама себя. Так произошло и в моем случае. В какой-то момент конь подо мной зашатался, а потом стал заваливаться на бок. Я едва успел соскочить с него на землю, чтобы не покалечиться. Умер мой спаситель практически сразу. Сердце остановилось от бешеной многочасовой скачки. Отойдя на несколько сотен метров от лошадиного трупа, сделал привал. Силы закончились. Я очень долго не отдыхал, гонясь за элитником, а затем убегая от него. Потом случилась перестрелка, которая заставила тело выдавливать последние силы под воздействием адреналина. И в завершении дикая тряска без седла и упряжи, на голой спине лошади. Иммунные, сильные люди. Даже ближе будет слово создание. Я в сравнении с собой старым раза в три выносливее стал, значительно сильнее и ловчее. Но даже у нас имеется предел сил. Я еще успел торопливо сживать несколько полосок вяленого мяса, запить водой, хлебнуть живчика и отключился. Проснулся я от жары и весь в поту. Солнце стояло в зените. Пекло оно немилосердно, слепя сквозь сомкнутые веки. Подняв правую руку вверх, я прикрыл лицо от его палящих лучей и осмотрелся. Вокруг была привычная равнина, перемежаемая холмами с ниточкой далеких-предалеких верхушек гор в мутной дымке горизонта. Вокруг меня было все тихо, зудели только вездесущие мухи. Со стоном сел и немного размял тело, шевеля руками и напрягая различные мышцы. Прислушался и оценил свои ощущения. Все тело болело и ныло. Особенно крупные неприятности доставляла рана на спине. Сквозь повязку на правой ладони проступало кровавое пятно. Уверен, что со спиной точно так же. Видать, разбередил вчера во время боя и скачек. Да и карабканье по скале внесло свою лепту, как бы не самую большую. Когда поднялся на ноги, то меня слегка повело в сторону. Пришлось на пяток секунд замереть на месте, восстанавливая равновесие и привыкая к затекшему телу. С минуту просто ходил туда-сюда, иногда замирая и оглядываясь по сторонам. Когда перестал ощущать себя колодой, полез в мешок. Да, так и зубы на полку можно положить, протянул я вслух, оценив свои скудные припасы. На пару дней их еще можно растянуть, а потом придется молиться всем святым и индийским башкам, чтобы те не спаслали мне ручей с пресной водой и какую-нибудь дичь. Ну, или свежеперенесенный городок, где я отыщу нужные припасы. После еды занялся трофейным оружием. Карабин оказался в очень хорошем состоянии. Или его владелец за ним тщательно ухаживал, или он ему достался не так давно буквально новеньким. Это была первая приятная новость. Второй оказался подходящий калибр, 44-40. К кольту подходили патроны, завалявшиеся в моем мешке. Все, теперь я вновь вооружен и опасен. Слева на коробке имелся небольшой щиток. Он был кустарной самоделкой, должной защитить руку стрелка от прорыва пороховых газов. Увы, но револьверные винтовки даже в 20 веке имели подобный недостаток, а уж в середине-конце 19-го подобное было нормой. К счастью, повезло, что карабин мне достался под унитарные патроны, а не с раздельно заряжаемым барабаном. Подобное оружие порой грешило воспламенением сразу нескольких зарядов в каморах. От такого щиток из жести точно не спасет. Закончив со всеми делами, я двинулся в путь. Через 200 шагов я увидел немного впереди и правее крупный предмет, выбивающийся из деталей окружающего ландшафта. Яркое солнце и марево не дали подробно его рассмотреть. Пойдя на поводу у любопытства, направился к нему. Не думаю, что это нежится на солнышке крупный зараженный, а все прочее мне не просто не опасно, а может быть полезным. Спустя 150 шагов я понял, кого вижу. Лошадь. Мой вчерашний скакун, который умер, но смог спасти меня. Меньше чем за сутки его раздуло так, что казалось, будто он вскоре взлетит, как воздушный шар. Ну, и пахло соответствующе. Лошадиный труп стал ориентиром, куда мне идти. 2 дня я двигался скорым шагом в сторону гор. На них блестели снежные шапки. А это могло означать наличие горных рек у подножия и обычных рек в предгорье и окрестностях. За это время мне не встретилось ни одного источника воды. Зато удалось подстрелить не то косулю, не то какую-то козу чудного облика. Она стала отличным подспорьем для моего пропитания. Искать ее следы в надежде выйти к водопою отмел, как неуместное решение. Подобные животные могут совершать переходы в десятки километров. Источник воды, где животное утоляло жажду, запросто может находиться километрах в 50 и дальше. На 3-й день поздним вечером, уже в густых сумерках, я внезапно ощутил запах, про который давным-давно забыл. От него у меня волосы стали дыбом и кожу продрало ледяным касанием. Здесь запахло кислой химией, кисляком. Я заметался в разные стороны, определяясь с направлением, куда бежать, чтобы не попасть под перенос. Для иммунного это верная смерть. Впрочем, как и для любого живого организма. А потом замер. Примерно в полукилометре от меня, откуда тянуло легким едва заметным ветерком, возникла плотная молочная стена тумана. Когда она рассеялась, то моим глазам предстали несколько высоких каменистых холмов, между которыми тянулась железная дорога. Местность кардинально изменилась. Огромные холмы, почти горы, сменили несколько мелких бородавок, покрытых чахлыми деревцами с полувысохшей от суховеев листвой. Кластер сменился абсолютно новым. Порой такое бывает. И не сказать, чтобы совсем уж редко. Железная дорога навевала на мысль, что впереди меня ждет удача. Подобный объект – это путеводная нить к жизни. Главное, чтобы она прервалась в конце кластера. Пока я глазел, из-за холма появилось черное облако дыма, которое быстро приближалось. Следом до меня долетел звук двигающего железнодорожного состава. Паровоз. Ничем другим явлением быть не могло. Мгновенно собравшись, я бросился в ту сторону. Уж его-то точно ни с чем не спутать. Поезд добрался до обрыва путей раньше, чем я. К счастью, катастрофы не случилось. Машинисты вовремя увидели опасность и сумели затормозить состав. К моменту, когда я до него добрался, часть пассажиров успела покинуть свои вагоны. Кто-то из них стал внимательно ко мне присматриваться. Впрочем, большинству на меня было плевать. Их больше заботила внезапная пропажа дороги, чем какой-то бродяга. Да и быстро наступающая темнота помогла мне затеряться среди людей. Честно признаюсь, что ощущал себя сейчас двояко. С одной стороны, чувствовал немного не в своей тарелке среди этой толпы незнакомых людей абсолютно гражданского вида. Они привыкли к цивилизации, были уверены в завтрашнем дне и свою жизнь распланировали на годы вперед. С другой, я был рад, что уже не одинок, что вскоре я смогу отдохнуть, нормально поесть и пополнить припасы. А там, чем черт не шутит, вдруг получится и покутить от души, если скверноулья не начнет быстро косить людей, валить с ног, как это сделала с братьями. Да, мне понадобятся деньги, но уж в этом-то я не видел большой проблемы. Уже через несколько дней тут все пойдет кувырком. Всем станет наплевать на какого-то неизвестного, кто ограбил и сломал челюсть парочки горожан ради их кошельков. Главное, продержаться эти дни. Мэм, я коснулся кончиками двух пальцев виска, обращаясь к женщине средних лет, стоящий возле ступенек вагона. Та посмотрела на меня и недовольно поджала губы. Еще и отвернулась. Ее поведение меня абсолютно не тронуло. Сам понимал, как выгляжу и как пахну. Не обращая больше на нее внимания, я ловко и быстро забрался внутрь. В вагоне я нашел пустую скамью и уселся на нее. Карабин поставил сбоку у окна, прикрыв его своим телом. Кобуры с револьверами еще 2 дня назад перекочевали с пояса в мешок, чтобы не мешали идти. Попутчики на меня почти не обратили внимания, все они прилипли к окнам. Ну, еще и темно уже было, а освещение в вагонах этого времени было не предусмотрено. Зачем я сюда полез? Все дело в том, что рассчитывал вернуться на станцию или даже город на поезде, когда машинисты дадут задний ход. Это самое логичное действие с их стороны. А если станции в кластере нет, то просто чуть позже займусь мародерством. Когда у людей станут проявляться признаки перерождения, им уже не будут нужны какие-либо вещи. Возможно, помогу узнать про окружающий мир иммунным. Хотя, по правде говоря, после истории с братьями мне совсем не хочется становиться альтруистом. Людям понадобился час на принятие решения. Так ничего и не поняв, работники состава загнали пассажиров в вагоны, а машинисты запустили паровоз, включив реверс. Состав вздрогнул и, медленно набирая скорость, пополз назад. Рядом со мной так никто и не сел. Мало того, опустили и соседние лавки. Среди шепотков до моего уха донеслись несколько фраз, явно касающихся моей персоны. Что за бродяга? Откуда он взялся в нашем вагоне? Откуда мне знать? Может, не успел добежать до своего, когда состав тронулся? Как такого могли посадить на наш поезд? Это же отребье. От него воняет хуже, чем от козла. Сколько же дней он провел в седле? Нужно будет сообщить помощникам шерифа о нем, когда вернемся в город. Это же отъявленный головорез, по нему сразу видно. Чужие слова про шерифа я намотал на ус. Поезд не проехал и 5 минут, как в окне замелькали первые здания и уличные тусклые фонари. Не то так называемые газовые, не то масляные керосиновые. Станции это место точно не могло быть. А значит, мои надежды на город оправдались. В тамбуре уже стоял кондуктор. При виде меня он нахмурился и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но потом его взгляд сполз на ствол кольта, торчащего из-за моего плеча, с него опустился на пояс с ножнами со здоровенным рембоидом, и рот мгновенно закрылся. Как только дверь открылась, я быстро вышел из вагона, благо, что тут имелся перрон на уровне пола. Благодаря темноте быстро затерялся среди зданий. За вокзалом нашлась просторная площадь, на которой дежурило с десяток возниц. Меня они не интересовали. Да, эти мужики точно знают город и подскажут, где я могу остановиться, но они же первые издадут меня местным органам правопорядка, если вдруг меня начнут искать. Так что я сам как-нибудь. Не думаю, что поселение по размерам дотягивает хотя бы до величины какого-нибудь провинциального городка из моего времени. Скорее сравнимо с селом на 1000-другую человек. Первую гостиницу я нашел сразу же. Она расположилась на краю привокзальной площади, выделяясь огромной вывеской. Но меня она не устраивала. Здесь меня станут искать в первую очередь. Да и цены, полагаю, в ней кусаются. Кстати, по поводу денег, вдруг подумал я и полез в мешок. Где-то там должна валяться золотая монета, подаренная Эдвардом. А золото, золото всегда. Так, 3 бакса, значит. Интересно, это много или мало? В памяти неожиданно всплыл момент из истории США, которую мне с командой порой приходилось учить в своих вояжах. Кажется, в середине-конце 19 века Штаты, по сути, пришли к золотому стандарту. Это уже много позже они отвязали свой бакс от золота. Но сейчас что монета в моей руке, что ассигнация, одна покупательская способность. Да, если так, то очень жаль. $3 мне может и не хватить. С паранами и горохом тут точно не расплатиться. Подходящее заведение нашлось на самой окраине, чуть ли не в трущобах. По пути не раз встречались местные жители. Некоторые имели откровенно враждебный вид, но карабин за моей спиной, потрепанный облик, кудлатая борода и физиономия душегуба мигом всех от меня отваживала. Гостиница и по совместительству салон выглядела так, будто здание уже подготовлено было к сносу, но тут его заняли бомжи. Все окна без остекления, только со ставнями. Местами доски, которыми было обито двухэтажное здание, зияли дырами, проделанными гнилью. Кое-где древесина белела старой известью, которую здесь использовали как альтернативу дешевой краске. Внутри все было так, как в любой дешевой рыгаловке, что 19 век, что 20-й. Разница лишь в обстановке, да и то не настолько существенная. Здесь стояли большие столы и лавки, сколоченные из толстых досок и выглаженные рубанком столяра. За ними сидели 2 мужчин. Они пили, курили и играли. Кто-то катал по столешнице игровые кубики, другие отдавали предпочтение засаленным картам. Часто сплевывали на пол тягучую темную от табака слюну. Мне комнату на ночь, лохань с теплой водой, и чтобы служанка мои вещи постирала, сообщил я бармену и положил перед ним золотую монету. Тот ловко сцапал деньги, сунул в рот, прикусил, оценил отметину на металле и сказал: «Нужно $10, этого мало», добавит мама, чуть не вырвалось у меня. Вслух сказал другое: В залог, с этими словами положил перед собеседником кольт. Я его как следует почистил. Теперь карабин сиял, как бубенчики под хвостом у кота. Завтра вечером принесу деньги. Не вздумай продать оружие до этого срока. Стоит оно намного дороже, чем десятка баксов. Отдавать какого-нибудь армейца даже не подумал. Слишком дорогая вещь, которая могла пробудить жадность в собеседнике. Мой револьвер отличался от местных поделок кольта в лучшую сторону. Как-никак, а это качественная реплика из 21 века. Ее утилитарность улучшена визуальной отделкой, радующий глаз. Тот посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я ответил таким же и даже тяжелее. Того, кто смотрел в харю элите с нескольких шагов подобными гляделками не напугать. Наоборот, мне стало одновременно смешно и стало накатывать бешенство. Бармен не просто так занимал свое место, которое очень быстро учит разбираться в людях и оценивать ситуацию в лед. Разжигать конфликт не стал. Кивнул и убрал карабин под стойку. Договорились. По его окрику рядом нарисовалась немолодая женщина. «Магда, отведи джентльмена в 8-ю комнату. Позже зайди и забери вещи в стирку», — приказным тоном сказал он ей. «Мне еще будет нужна новая одежда, любая слегка приличная, чтобы выйти в город», — добавил я. «Будут тебе вещи, сверху еще пятерка». «Договорились», — ответил я ему так же, как он сам мне пару минут назад. Женщина провела меня на второй этаж, затем по темному коридору. Возле пятой по счету двери остановилась, толкнув створку, сколоченную из обычных досок, между которых зияли щели в палец шириной, вошла в комнату. «Господин, это ваша комната. Ключ вот», она ткнула пальцем в стену справа от косяка. Войдя вслед за ней, я повернул голову в указанном направлении и увидел большой бородатый ключ с крупной проушиной, висевший на ржавом гвозде. Замок на двери, я вновь завертел головой и нашел крупный амбарный замок, вставленный в дверную скобу. «Через несколько минут я принесу вам одежду. Мне еще нужно помыться», — напомнил я ей. «Принесу немного позже. Воду нужно подогреть. Или вам достаточно и холодной?» «Нет, грей». Воду я получил спустя четверть часа. Не особо горячую, но достаточную, чтобы грязь от меня быстро отваливалась. Вместо мыла служанка вручила так называемый мыльный корень. Его едкий сок и мылился неплохо, и отлично смывал жирный пот. Свою старую одежду я бросил в жестяной таз, в котором мылся. Посудина была явно не затребованная мной лохань. Я в ней едва уместился на корточках и все равно пролил часть воды. Надеюсь, снизу никому на голову не накапало. Хе-хе. Кусочек зеркальца и опасная бритва у меня лежали в рюкзаке. С их помощью я сбрил всю поросль с лица. Сумел ни разу не порезаться. Вместо лосьона или геля использовал живчик. Крепкий алкоголь в его составе приятно защипал красную кожу и быстро убрал все неприятные ощущения. Предоставленная одежда была так себе. Внимательно осмотрев ее на наличие вшей, хоть и стиранная, но она могла лежать с зараженными вещами, попутно нашел пару заштопанных дырок с тусклыми ореолами бурого цвета на рубашке и куртке. Их даже подозрительными нельзя назвать, так как подозрение – это сомнение. А тут все и так ясно. Впрочем, для меня это банальные мелочи. Переодевшись, я закинул свой мешок за спину и спустился на первый этаж. Оценив беглым взглядом помещение и не увидев для себя угрозы, покинул здание. Больше сюда я не вернусь. Одежда и трофейный карабин не стоят того. Глава 11. За то время, что я искал гостиницу по карману и приводил себя в порядок, новости о пропаже рельс успели широко разойтись по городу. Об этом судачили на каждом шагу, стоило с окраин выбраться в местный центр. При этом всем плевать было на наступившую темноту. Люди толпились под фонарями и чесали языками «будь здоров», апачи вновь отрыли топор войны. «Помяни мое слово, скоро будет налет на город», — горячо говорил какой-то мужчина с висячими усами и короткой острой бородкой. «Диева, Святая Мария, да какие апачи! До ближайшей резервации миль 200», — возразил ему его товарищ. Они вдвоем стояли у пекарни с бумажными пакетами, из которых доносился сногсшибательный аромат свежей выпечки. Да и там они ручные, что хомячки в колесе. А кто же тогда мог это сделать? Нет, точно тебе говорю, во всем замешаны проклятые краснокожие. Я прошел мимо, глотая голодную слюну. Вроде изживал пару полосок мяса из сверхскудных запасов провизии в мешке, но аромат печива невероятно возбудил мой желудок. Моей целью было казино или любое аналогичное увеселительное заведение. И очень быстро я такое нашел. Парочка вышибал недружелюбно покосились на меня, когда я подошел к дверям. Но что-то во мне их остановило. Дальше тяжелых взглядов они не пошли, пропустив внутрь. В помещении люди пили, курили, весело или зло орали. Задорно бренчали музыканты на двух гитарах и пианино. В углу на тесной сцене дергали ножками полураздетые танцовщицы, иногда показывая, что вместо современных панталон под их юбками надеты чуть ли не стринги. В центре очень большого помещения стояло с десяток игровых столиков. И даже, о, боги, бильярдный стол. Я медленно прошелся вдоль стеночки, внимательно рассматривая все вокруг. В самом темном углу еще постоял пару минут, после чего, улучив момент, юркнул в дверь, которая вела во внутреннее помещение. Почти сразу же увидел лестницу, ведущую наверх. Не раздумывая ни над чем, я белкой взлетел по ней, переступая через две ступеньки. В ее конце на втором этаже едва не сшиб с ног здоровяка в темно-синей военной форме с желтыми лампасами на штанах. «Куда прешь, деревенщина?» — рявкнул он, обдав меня волной старого перегара и свежей крепкой выпивки вкупе с запахом табака. «Пардон», — хмыкнул я и врезал ему в нижнюю челюсть с правой. Тот охнул и повалился, как срубленное дерево. Поймав его, чтобы падающее немаленькое тело не наделало шума, я аккуратно прислонил его к стеночке. Далее сделал несколько шагов по коридору, прислушался, осмотрелся. Увидев слева дверь, осторожно толкнул ее. Она оказалась открытой. Внутри было темно и тихо. Машинально провел ладонью по стене рядом с косяком. И тут же спохватился. «Тьфу ты, черт!» – прошептал я. «Сколько месяцев уже в этом мире?» «Анате и положьте!» Рефлексы не выветрились из старой вселенной. Рука сама дернулась отыскать электровыключатель. В эту комнату я затащил офицера, чтобы его никто не нашел раньше времени. И заодно обыскал. В кармане куртки нашел пухлый кошелек, который распирали ассигнации с серебряными и золотыми монетами. За короткий срок и благодаря всего одному удару я разбогател на $60. Очень даже не кислая сумма. Никаких сомнений, что поступаю неправильно, у меня не имелось. Все эти люди уже, по сути, мертвецы. Просто нет у меня времени и желания ждать, когда начнется действие улья, и жители превратятся в безмозглых, алчущих плоти смертельно опасных существ. Сорвав первый куш, я не стал уходить из заведения, а двинулся дальше, прислушиваясь к приглушенным звукам, которые иногда доносились из-за дверей. В какой-то момент одна из них распахнулась. В коридор вывалилось сильно шатающееся тело в самом что ни на есть расхристанном виде. На вид мужчине было за 50 лет. Одежда и растрепанная прическа с огромными бакенбардами выдавали в нем совсем не бедного человека. А сильно красное лицо с синеватым носом в прожилках капилляров выдавали в нем любителя горячительных напитков. Я бы прошел мимо, но тут из-под его локтя выпал кошелек, который был еще толще и больше, чем у офицера, отдыхающего в комнате рядом с лестницей. Не обращая на меня внимания или банально не заметив из-за опьянения, мужчина стал наклоняться, чтобы его поднять. Не удержавшись, рухнул на колени и едва не впечатался лицом в пол. «Это судьба», — с этой мыслью я двинул неизвестного по затылку. Тот без единого звука замер под моими ногами в позе молящегося с поднятой пятой точкой и опущенной к полу головой, а его кошелек перекочевал в мою куртку. «Пожалуй, хватит на этом. Уже достаточно для моих планов. Развлекательное заведение, смесь бара с казино и борделем я покинул через окно комнаты, где валялся без сознания офицер. Для меня спрыгнуть с высоты чуть менее 4 метров не составило большого труда. Уже на улице я заглянул в кошелек, увидел толстую стопку купюр, я присвистнул, а затем быстро их пересчитал. Криминальный улов только что принес мне еще 1000 с небольшим баксов. Теперь нужно было найти жилье. Хотя бы на эту ночь. Возвращаться в гостиницу в трущобах не было и мысли. Ночью меня там попытаются зарезать. В привокзальном, скорее всего, мест нет из-за возвращения поезда. А больше подобных заведений я тут не видел. Зато во время блужданий по улочкам приметил кое-что другое интересное и способное принести пользу. Это была тупиковая улочка, на которой даже в такое позднее время стояли женщины. Молодые и старые, все раскрашенные примитивной косметикой так, что под слоем румяной белил нельзя было понять, насколько дамочки симпатичные. С другой стороны, я тут совсем не за этим. Пару часов назад я сюда заглянул на минуту, оценил картину, сделал зарубку в памяти и пошел дальше. Сейчас же пришел сюда целенаправленно. При виде меня дамочки оживились. Но большая их часть, рассмотрев мой вид, тут же скисли и потеряли ко мне интерес. К одной из них, носящей одно из немногих приличное платье, почти новое, я и подошел. Кроме наряда, она также выделялась чуть более приятной внешностью, чем остальные. Косметики на ее лице было очень мало, скорее всего потому, что ее кожа еще в ней особо не нуждалась. «Доброй ночи, красотка, приласкаешь на ночь», — улыбнулся я ей. Как общаться с работницами древнейшей профессии, тем более с обладательницей менталитета 19 века, я не знал. Поэтому к своей фразе присовокупил показ серебряной монеты в 3 доллара. Та мгновенно заулыбалась. Куда только пропала кислая рожа, которую я лицезрел секунду назад. «С удовольствием, мистер, только за ночь, полную ласк, одной монеты будет мало, еще 2, не меньше», — сообщила она. «Да уж, за ночь в клоповнике среди отребья с меня слупили практически столько же, сколько берет проститутка», — промелькнула в голове мысль. Женщина взяла меня за руку и повела к двери дома за ее спиной. Вслед нам чуть ли не физически летели завистливые взгляды прочих торговок телом. Привела она меня на 3-й этаж в небольшую комнатку с высоким, но узким окном, которое закрывалось на 2 ставни, нижнюю и верхнюю. Здесь она быстро зажгла несколько свечей и расставила их на столе, подоконнике и на стенах на полочках. «Мистер», — улыбнулась она мне, — «как хотите». Лежа и во сне, я достал 2 золотых монеты по 3 доллара и бумажную 5. «Держи, этого на ночь хватит», — мои слова ее огорошили. Забрав деньги, она уже без улыбки, а как-то слегка напряженно спросила: «Мистер, я вас не совсем поняла, хочу поспать, красавица». «Просто поспать, гостиницы все переполнены, а нужных людей, которые сдают комнаты, я не знаю», — пояснил. «Вот и заглянул в ваш цветник. Если будут вопросы, то скажи, что я все сделал быстро», а потом захрапел, очень крепко уснул. «А ты меня побоялась побеспокоить». «Я вас, поняла, мистер», — кивнула она. «Утром дам еще 3 доллара, если все будет тихо». «Хм, тихо тут не бывает, если вы понимаете, про что я». «Удивительно, что сегодня почти нет клиентов. Обычно в субботу в нашем районе уже сейчас свободных девочек нет. Все развлекают клиентов». «Тогда вообще хорошо», — обрадовался я. «Тебя как зовут?» «Миранда». «А я Джон». «Миранда, ты посиди просто в кресле, хорошо?» Я указал на деревянный стул с подлокотниками и высокой спинкой, прикрытый большим платком или шалью. «Если можно, то никуда не выходи». «Хорошо, мистер. Спите спокойно, я вам не помешаю». Скинул сапоги, поверх голенищ повесил портянки, немного расслабил ремень на поясе, расстегнул куртку и в таком виде упал на кровать, узкую, чтобы на ней нельзя было заснуть вдвоем. Потому-то хозяйка комнаты отправилась на стул. Думать о ней, о ее судьбе я не желал. Гнал мысли о таком. В отличие от большинства местных жителей и тем более той парочки, которая стала моими спонсорами, Миранду мне от чего-то было жалко. Уснул быстро. За ночь просыпался несколько раз от скрипа половиц под стулом женщины и выкриков на улице, донесшихся сквозь ставни. Опасности они не несли, и я снова засыпал. Проснулся не сильно позже рассвета. Сначала полежал с закрытыми глазами, вслушиваясь к окружающему миру. Услышал, как рядом кто-то громко и равномерно сопит, как это делает спящий человек. От окна, прикрытого ставнями, тянуло прохладой и влагой. С улицы доносились далекие звуки. Постукивание, фырканье лошади, скрип повозок. Главное, никаких намеков на опасность. Появись в городке хотя бы несколько оскверненных или даже один, но высокого уровня, то окружающего благолепия даже близко не было бы. Наконец, открыл глаза. Сразу же увидел того, кто издавал сопение. Недалеко от меня у стены на стуле с высокой спинкой устроилась Миранда, накрытая серой вязаной шалью. Ночью, видать, замерзла. Это мне с улучшенным организмом и под одеялом было вполне комфортно. Аккуратно стал подниматься, чтобы не побеспокоить хозяйку комнаты. Но тихо не вышло. Кровать подо мной скрипнула, и Миранда тут же открыла глаза. «С добрым утром», — первым поприветствовал я ей. «Выспалась, и вам, мистер?» — чуть хриплым с просонья голосом ответила она. «Да, давно так отдохнуть ночью не получалось. Спасибо вам». «Ни за что», — сказал я, уже встав с кровати. Неторопливо оделся, затянул ремень, надел сапоги, после чего залез в мешок и достал одну купюру в 10 долларов. «Да, я помню, что обещал всего 3, но тихая и спокойная ночь настроила меня крайне позитивно. Для меня эти фантики ничего не значат, а этой женщине хоть напоследок станет приятно. Держи, как обещал». «Вы обещали 3 доллара, мистер», — сказала та, не торопясь забирать у меня деньги. «Бери», — повторил я, — «заслужила. Я и сам давно уже так хорошо не спал». Осторожно Миранда взяла купюру и тут же сунула ее в декольте, за край платья. Спасибо, мистер. Скажи, где я могу нормально перекусить в городе и есть ли тут оружейный магазин? Спросил я ее, а то вчера из-за проблем в дороге поезд не смог поехать дальше, и неизвестно, уедет ли в ближайшие дни. Скорее всего, придется дальше добираться самостоятельно, а в пути всякое может произойти, с чем поможет справиться только Кольт и Винчестер. Есть и не один, но самый крупный — это братья Дранжер. У них магазин на центральной улице, не задумываясь, ответила мне проститутка. А поесть лучше в салуне на Красной авеню. Салун называется «Сестра Хлоя». Она подробно описала, как мне добраться до указанных точек из квартала красных фонарей. «Благодарю», — улыбнулся я ей, в этот момент надев котелок и коснувшись его края двумя пальцами. Первым делом я отправился в оружейный магазин. В преддверии скорого местечкового Армагеддона хотелось иметь в кармане запас патронов и что-то помощнее пары револьверов. В идеале найти бы несколько шашек с динамитом. С этими аналогами гранат из будущего можно даже с Рубером встретиться. А уж после всего этого прикупить пару лошадей и отправиться к элитнику, который должен меня дожидаться в трещине в скале. Его тушу можно увидеть только сверху и лишь с определенного места. Главное, чтобы тот кластер не успел поменяться. Если это вдруг случится, все мои мечты о скором становлении настоящим суперчеловеком можно будет слить в канализацию. Тьфу-тьфу-тьфу, тут же поплевал я про себя через плечо, когда в голову пришли тревожные мысли. Магазин встретил меня коротким звоном медного колокольчика, закрепленного над дверью внутри помещения. Мне повезло, что он уже был открыт. С другой стороны, в этом времени дома не засиживались. Чем больше проработаешь, тем больше заработаешь. «Доброго утра, сэр», — улыбнулся мне немолодой мужчина с седыми пышными бакенбардами, продемонстрировав желтые зубы заядлого курильщика. «Доброго утра, сэр», — вернул я ему улыбку. «Вас что-то интересует?» «Да, револьверные патроны на 44-й кольт и винтовку с самым мощным патроном. Хотя нет, на первом месте точность, а потом уже мощность. На бизонов собираетесь охотиться?» «На них самых, и на медведя тоже. Откуда в наших краях медведи?» Слегка удивился он. «Я поеду дальше, намного дальше, и там медведи точно встречаются», — спокойно ответил я ему. «А, я понял вас. Сколько патронов вам нужно?» 10 пачек, и самого лучшего качества. Вы на войну собираетесь или на охоту?» — хмыкнул он, скрываясь за стойкой и став там шуршать и греметь невидимыми мне предметами. «Чтобы быть хорошим охотником, требуются регулярные тренировки в стрельбе. К тому же, иногда меня заносит в такие края, где на сотню миль нет ни одного торговца. Для таких случаев нужен запас». «Понял вас, сэр. Вот, как просили», — он выставил на стойку стопку патронных коробок из картона, ровно 10 пачек 44-го для револьвера.